Северус был в шоке, когда узнал, что Петунья волшебница, недовольство явно читалось на его лице, а когда сестра сказала, что раз она старше нас, то раньше пойдет в Хогвартс, так вообще насупился и сидел за столом, как самый обиженный ребенок на свете. Туни же ликовала, это был единственный раз, когда она смогла ему ответить. «Скажете, слишком мелочно, так и есть, но это часть воспитания, и каждая такая мелкая ситуация, будь человек на любом месте, и формирует характер. Поэтому я просто закрывала глаза и позволяла детям быть детьми. Через 2 дня после дня рождения к нам пришла Помона Спраут, принесла Петунье долгожданное письмо в Хогвартс. Мисс Спраут очень обрадовалась, что мы знакомы с миром магии, как она объяснила родителям за закрытыми дверьми, а мы с Пет благополучно подслушали. Часто на родителей маглов воздействуют магией. На практике действительно редкость, если воздействовать не приходится, особенно это касается благополучных семей. Хорошие родители не хотят отпускать своих детей не пойми куда почти на весь учебный год, видя их только на каникулах. Поэтому министерство заранее дало на законодательном уровне разрешение на ментальное воздействие на родителей маглорожденных детей. В целом это было ожидаемо, многие фанаты задавались этим вопросом и предполагали обработку родителей. Но вот что это вполне себе даже узаконено меня удивило. Помона уточнила, желаем ли мы самостоятельно посетить косой переулок или нуждаемся в ее присутствии. Родители сообщили, что нас сопровождать нет необходимости, все сами, а проход откроет бармен Том. На этой дружелюбной ноте преподавательница покинула наш дом, радуясь, что освободилась раньше и может идти домой. Я не знала, был ли Северус с матерью в косом переулке, планировала его спросить в самое ближайшее время и позвать с нами. Родителей заранее поставила в известность, что хочу, чтобы Северус тоже поехал. Иногда хорошо пользоваться безотказностью родителей. В этом вопросе они даже не спорили, лишь попросили получить разрешение у Эйлин на поездку. Как я позже поняла, они планировали познакомиться с ней, и ее согласие было лишь формальным поводом. Ожидалось, что она лично приведет Северуса, давая этим понять, что не против поездки. Посещение магического мира было запланировано на утро субботы, у отца выходной, и он сможет поехать с нами. В оговоренное ранее с Северусом время, Эйлин привела сына. Не знаю, о чем она думала и какие выводы о нашей семье сделала, но с родителями была вежлива, и никакой дискриминации в разговоре или поведении по отношению к ним я не заметила. Сложно, конечно, что-то заметить у человека на лице, когда у него морда кирпичом, которая практически не выражает эмоций, за исключением вежливости. Какой-то выразительной внешностью Эйлин не отличалась, была невысокой, ростом, примерно как Роза, 160-165 сантиметров, телосложение излишне худощавое, ей не помешало бы набрать пару килограмм, может и впалые щеки уйдут, и лицо приобретет более радушный и приятный вид. А пока я видела перед собой лишь грустную, даже уставшую молодую женщину. До Лондона мы доехали быстро, все из нас увидели вывеску паба «Дырявый котел». Внутри было чисто, везде стояла добротная деревянная мебель, контингент выглядел тоже вполне прилично, может после что-то изменится в худшую сторону, но пока все выглядело очень даже неплохо, если не брать в расчет старомодный дизайн интерьера. Бармен помог нам пройти в косой переулок. Когда встал вопрос, куда идти в первую очередь, Петуньей было принято решение первым делом посетить лавку Элливандера. Ей не терпелось уже иметь свою волшебную палочку. У родителей был небольшой запас волшебных денег, с их слов, на покупки к школе хватит, поэтому банк решили посетить позже. В магазине, как и в переулке, было чисто, здание, в котором находился магазинчик во времена Гарри Поттера имело обшарпанный вид, сейчас же не было даже намека на это. Вывеска блестела золотом и привлекала своим видом юных покупателей. Внутри стояла пара стульев для родителей, ведь подбор палочки мог занять продолжительное время, что и случилось с нами. Прошло уже больше часа, Петунья устала махать неподходящими ей палочками, да и начинает немного паниковать, судя по взгляду, боится, что ей не подойдет ни одна из них. Молодого Гаррика Ливандера наоборот охватывает некое нервное возбуждение, у него разгорается еще больший интерес, стоит чему-то взорваться в помещении. Спустя еще полчаса попыток найти ту самую палочку, продавец начинает странно посматривать на Петунью. «Знаете, молодая мисс, я впервые сталкиваюсь с подобным, на моей памяти еще не было такого, чтобы Элливандеры не нашли подходящую палочку», задумчиво кусает губу и чешет затылок мужчина, Хотя подождите, есть еще одна палочка, которую мы не пробовали. Я ее доделал сегодня буквально перед вашим приходом. Видны его сомнения, но мастер все равно идет в подсобное помещение за своей работой. А Туни поворачивается ко мне чуть ли не со слезами на глазах. А вдруг и она мне не подойдет, Лили? Как я тогда поеду в Хогвартс без палочки? Переживает Пет. Подхожу, обхватываю руками ее плечи, смотрю в глаза и спокойно говорю, пытаясь донести до нее главную мысль, что без палочки она не останется в любом случае. Оливандер не единственный мастер Британии, мы обязательно найдем тебе палочку. Если будет нужно, поедем в Европу, там есть другие мастера, я уверена, все будет хорошо. А вот и я, возвращается мужчина, держа ткань, в которой завернута палочка, попробуйте, мисс, протягивает Петунье руки, раскрывая ткань и обнажая перед нами свежую палочку. Петунья мельком смотрит на меня, киваю ей подбадривая, берет неуверенно палочку в руки и делает небольшой взмах. Из палочки тут же вылетают красные и золотые искры. Мастер и вся семья выдыхают после столь долгого подбора, а Петунья счастливо улыбается нам. Поздравляю, мисс. Астролисты перо Феникса, 11 дюймов, поздравляет сестру мужчина и тихо добавляет, удивительно, очень удивительно. И что же удивительного? Решаю все-таки спросить я, потому что понимаю, что за палочка досталась Петунье, та самая, что должна была достаться Гарри Поттеру, а уж историю той особой палочки знает каждый, кто знаком с миром Роулинг. Ваша палочка-близнец, Феникс, который дал перо для вашей палочки, дал два пера, но первую я продал очень давно, посмотрев на нас, раздумывая продолжать ли ему разговор, все-таки решил продолжить мастер, изготовители палочек стараются не делать и тем более не продавать палочки-близнецы с частями фениксов. Очень уж сильные существа и части одной особи в разных палочках могут взаимодействовать друг с другом, решил пооткровенничать с нами мужчина, вашу палочку я не планировал делать, я перепутал перья и сегодня, когда понял это, должен был уничтожить ее, но ваш приход мне помешал. А сейчас я вижу, что палочка выбрала вас хозяйкой и не смогу уже ее уничтожить. Вот это поворот, думаю я, каким образом тогда она досталась моему гипотетическому сыну. Кто-то другой помешал ему сломать палочку или просто рука не поднялась уничтожить свое творение. Предполагаю, что второе, а когда мелкий Поттер также не смог найти подходящую палочку, он и вытащил эту из своих закромов. Расплатившись за палочку и поблагодарив продавца, мы наконец-то вышли из магазина и решили пойти перекусить мороженым после столь напряженной покупки. Северус все это время молчал и был напряжен, возможно, накрутил себя, что ему может не подойти ни одна из палочек. Но после покупки напряжение его вроде отпустило, а когда поели восхитительное на вкус мороженое у Фортескью, настроение у всех заметно поднялось. Волшебное мороженое действительно оказалось гораздо вкуснее Магловского. Следующие покупки прошли в разы спокойнее и быстрее, себе я пока не стала ничего брать. К тому же нам не хватило волшебных денег на покупку совы, поэтому было решено прийти еще раз, когда Туни уже будет в школе. Первые письма она сможет отправить со школьной совой, а потом уже наша будет курсировать по маршруту дом, Хогвартс, хотя судя по лицам родителей, они решили возобновить походы в магический мир, так что маршрут может пополниться еще парочкой адресов. Северус купил что-то в аптеке для матери, вообще он оказался впечатлен косым переулком. Настолько впечатлен, что ближе к вечеру, когда мы вернулись домой, перед тем как уйти, он обнял меня и поблагодарил за сегодняшний день, с небольшой задержкой от удивления обняла его в ответ. Дело в том, что он никогда не обнимал Лили. Видимо, ее командный тон и подавляющее поведение не давало ему выразить свою благодарность за ту же еду тактильным способом. Понемногу ребенок оттаивает, главное, чтобы не было любви до гроба. Пока каких-то романтических чувств нет и в помине, так как он еще ребенок, но в его подростковом возрасте постараюсь сделать так, чтобы он ни в коем случае не смотрел на меня как на объект влечения. Буду для него названной сестрой или лучшим другом. Часть 5. До отъезда Петунии в школу магии и волшебства оставались считанные дни, я решила поговорить с ней о факультетах и Хогвартсе в целом. Об истории основателей и наличии четырех домов она была осведомлена, Северус в последний месяц был очень частым гостем у нас и рассказывал ей все, что узнал от матери. Сам же мальчишка занимался изучением учебников за первый курс, я мельком пролистала парочку учебников, не нашла ничего сложного для взрослого сознания и решила не бежать вперед паровоза. Тем более все книги и учебники ПЕД достанутся мне по наследству. За те несколько лет до школы успею их прочитать не один раз. Туни, у тебя есть предпочтение, на какой факультет ты хочешь попасть? Решаю для начала узнать о ее предпочтениях. А разве не шляпа распределяет по факультетам? Удивленно спрашивает меня ПЕД. Понимаешь, шляпу частично можно уговорить. Конечно, если тебе дорога в Слизерин на Барсуков, ты ее не уговоришь. Но вот если у шляпы есть сомнения, то выбор будет за тобой. Объясняю ей ситуацию с отбором. Я думала, куда бы я хотела, задумчиво рассуждает Петунья. Точно не в Слизерин, добавляет она. Сев сказал, что мне там будет очень плохо. Советую не идти и в Гриффиндор, решаю добавить я. Петунья смотрит удивленно с вопросом в глазах. Почему? Объясняю. Они противники Слизерина. Общение между этими факультетами не приветствуют. На других же такого нет. Они могут общаться с кем захотят. Зачем лишние конфликты во время учебы? Даже если ты не захочешь в них участвовать, тебя по умолчанию заставят выбирать сторону. Остаются тогда вороны и барсуки. Как думаешь, куда мне лучше идти? Хочет узнать мое мнение сестра. Пусть шляпа решает. Подмигиваю я Петунье, смотрю, как она дуется. Не сдерживаюсь и смеюсь. Серьезно, Пет, я не вижу особой разницы, они оба хороши и примерно одинаковы, вслух размышляю я, но в конце добавляю шепотом ей на ушко, но кухня ближе к барсукам, смотрю на озадаченное лицо Петуньи и вновь заливаюсь смехом. Разные ситуации могут быть, не успеешь на обед или ужин, просто проголодаешься ночью, где взять еду, можно конечно брать с собой после ужина в гостиную, думаю, многие так и поступают. Но старшекурсники в основном ходят на кухню, а там уже ни один уважающий себя эльф не оставит голодным студента. Вижу, как загорелись у Пет глазки при слове «эльф». Нет, дорогая моя, это не Леголас, спешу ее разочаровать, готовят и убирают в замке домовые эльфы. Когда впервые их увидишь, не бойся, поверь, тебя они боятся больше. Они маленькие, сморщенные и с большими ушами, хмурится на мои слова Пет, это просто нужно увидеть. Добавляю, сама желая увидеть их в реальности, вполне вероятно, что они будут отличаться от тех, что были показаны в Гарри Поттере. Так вот, кухня находится в том же коридоре, что и вход в гостиную Пуффендуя. Там будет натюрморт с фруктами, найди на нем грушу и пощекочи, она сразу начнет хохотать и превратится в зеленую ручку. А за ручкой будет кухня, где ты и найдешь самое прекрасное в этом мире, делаю театральную паузу, еду. Что-то больно игривое и веселое у меня настроение, так и хочется придуриваться. Вот умеешь ты и обрадовать, и огорчить, заявляет мне Петунья, но за информацию спасибо. Это еще не все, на восьмом этаже есть выручай комната, нужно пройти трижды вдоль стены, представляя, что тебе нужно, в стене появится дверь и там будет необходимое. К примеру, тебе нужно помещение, где ты сможешь спокойно позаниматься уроками, думая об этом. И оно появится. Еще я хотела бы, чтобы ты провела небольшой эксперимент. Петунья подобралась, слушая меня еще внимательнее. Попробуй делать разные запросы комнате по содержимому, но одинаковые по сути. Например, тебе нужно позаниматься. Попроси комнату предоставить тебе подобное помещение без какой-либо конкретики. Потом выйди и попроси принять вид твоей комнаты здесь. Дома, твой письменный стол, стул. Напиши мне о результатах сразу. Как попробуешь, у меня есть теория насчет этой комнаты, хочу убедиться в ее правдивости. И Пет, не распространяйся о кухне и выручай комнате. Хорошо, хорошо, я поняла и обязательно тебе напишу о результатах. Так интересно, какой же Хогвартс на самом деле, а не по рассказам, вздыхает мечтательно сестра. Еще несколько дней и увидишь своими глазами, смотри, еще домой и обратно попросишься. Делаю вполне реальное предположение. Немногие дети готовы надолго покидать родной дом, родителей, свою жизнь, друзей. Первое время по-любому найдутся те, кто будет плакать по ночам, но я не стала нагнетать и огорчать сестру, оставила свои мысли при себе. Петунью проводили без каких-либо проблем, посадили на поезд и попрощались до зимних каникул. Конечно, она будет писать, но личное общение и живое присутствие совершенно не сравнится с письмами. К слову о них, договорились, что Пет будет писать нам каждую неделю, неважно будет ли о чем рассказывать или нет, главное сам факт, что она жива-здорова. Первое письмо отправится школьной совой, а потом уже будет использовать семейную сову, которую планируем приобрести на следующей неделе. До начала активных событий первой магической войны еще 3 года, за это время нужно постараться не допустить их. Есть у меня пару мыслишек, которые можно попробовать реализовать даже в детском теле, но помощь взрослого волшебника все равно не помешает. Думаю, стоит навестить мать Северуса, без него разумеется, и пообщаться на тему того, сможет ли она мне чем-то помочь. Не за бесплатно само собой, но и без примерного плана к ней идти не стоит, необходимо набросать хотя бы заметки. И как бы я ни хотела, придется все-таки ей признаться, что я не совсем Лили. Всю правду она, конечно, не узнает, но, как говорится, я не обманываю, я не договариваю. На выходных мы съездили в косой переулок и купили сову. Ничего необычного, обычная сова. В магазине не было даже приблизительно похожих на знаменитую буклю сов, все достаточно неприметные, серые, коричневые. Взяли для нее клетку и специальный корм, который очень нахваливал продавец. Гоблины, когда мы ходили менять деньги, меня неприятно удивили. Это действительно другая раса, не ошибусь, если помимо нечеловеческих глаз, ушей, зубов и прочих частей тела, у них и логика с ценностями далеки от наших. Нужно будет внимательнее читать учебник по истории, в частности моменты про войну с ними. Уж больно от одного вида на них меня пробрала дрожь, а я, между прочим, взрослый человек. Хотя это скорее минус в восприятии всего необычного, ибо ребенок посмотрит и сделает вывод того, какие необычные, а взрослый, впервые столкнувшись с чем-то, что сильно отличается от нормы, в первую очередь почувствует угрозу, что и случилось со мной. Ассоциативные цепочки у взрослого человека работают лучше, поэтому, увидев их зубы, первым делом чувствуется опасность, идет ассоциация с дикими хищниками. В остальном этот поход ничем не отличился, поели мороженое и отправились домой. Пришло письмо от Петуньи, точнее 2 письма, одно для родителей, другое для меня. Родители, конечно, удивились подобному, Роза хотела было прочитать оба письма, но отец не дал этого сделать, аргументировав это тем, что, дорогая, у девочек должны быть свои секреты от нас. Поворчав для вида, мать все же согласилась с этим. «Привет, Лили. Думаю, первое, что тебя интересует, на какой факультет я попала. Так вот, шляпа оправила меня на Пуффендуй. Она также предлагала мне Гриффиндор, но, помня твой совет, я уговорила ее отправить меня к барсукам, о чем ни капли не жалею. Нас заселили по 3, я уже успела подружиться со своими соседками, они такие милые. Я обязательно вас познакомлю. Касательно эльфов, ты была права, когда я их увидела, чуть не закричала. Они очень расстроились, что испугали меня, начали тянуть себя за уши, а я начала извиняться перед ними, но они никак не прекращали. И представь, заходит 2 старшекурсника, хорошо, что с моего факультета, перед ними картина, толпа эльфов твердят, какие они плохие, ругают себя, а я сижу перед ними на корточках и извиняюсь, уже чуть ли не плачу, что обидела их, короче, это надо было видеть. Но один из парней рявкнул на них, почему никто из них не кормит студентов, и они сразу побежали за едой, будто и не бились 5 секунд назад. Очень странные создания, хотя пирожки у них вкусные. Мы с соседками оценили, спасибо, что рассказала о кухне, вечером действительно хочется кушать. Да выручай, комнаты еще не добралась, тут очень много коридоров, боюсь заблудиться, но через месяц, со слов старосты, должна запомнить что и где. А пока нас водят из класса в класс с дежурные. Уроки пока вводные, еще не колдовали, писать пером просто мучение. Но надеюсь, что я привыкну. Как у тебя дела? Думаю, сову вы уже купили. Напиши, как решили ее назвать. Расскажи Северусу, что замок удивительно красивый ночью, а потолок в большом зале не сравнится с его рассказами. В ожидании ответа, твоя сестра Петунья. Не стала затягивать с ответом, тем более писать мне пока ни о чем, описала 2-й поход в косую аллею, пошутила, что гоблины в банке тоже не оставят ее равнодушной, как и эльфы, но уже по другой причине. Флитвик, насколько помню по канону, хоть и имел в родственниках гоблина, но это отражалось только в его невысоком росте, а так он был похож на человека. Насчет имени для совы я даже не думала, сова и сова, так и написала, что имени у нее нет, и на Пет возложена миссия придумать ей имя. Письмо получилось коротким, надеюсь, следующее будет посодержательнее. Полагаю, родители придумают, что ей написать и о чем спросить. У меня есть представление, как выглядит Хогвартс, поэтому и вопросов особо не возникает, а задавать их лишь из вежливости, не хочу. Через 2 недели получилось подгадать момент, когда Северус отправился со своим отцом на рыбалку. Не знаю, кто больше удивился этому событию, Северус или я. Оказывается, друзья Тобиаса решили устроить мужской день со своими сыновьями и его тоже позвали вместе с сыном за компанию. «Все-таки у тебя пацан растет, пусть привыкает». Попросила Розу приготовить пирог к чаю, чтобы не идти с пустыми руками. О том, что Северуса не будет дома, я не стала говорить, ни к чему ей лишние переживания. Паучий тупик не отличался дружелюбным видом, множество домов, расположенных практически вплотную друг к другу, отсутствие зеленой растительности наподобие кустов роз или других цветов, делало эту улочку серой и невыразительной. Постучав в нужную дверь, стала ждать, пока Эйлин мне откроет, она явно не торопилась, пришлось постучать еще раз, лишь спустя пару минут дверь открылась, явив моему взгляду очень удивленную женщину, которая определенно не привыкла встречать гостей. «Добрый день, миссис Снейп, а я к вам, с пирогом», поднимаю пирог показывая, «я хотела бы с вами поговорить». «Со мной», растерялась женщина, «Северуса нет сейчас дома, я хотела поговорить с вами», перестаю улыбаться и перехожу на серьезный тон, «без Северуса». «Вот как», женщина берет себя в руки, становится увереннее, «тогда заходи». Женщина впускает меня в дом, и мы идем на кухню, где она ставит чайник, а я кладу пирог на стол. Чай разлит по чашкам, пирог соблазняет своим запахом, но мне кусок в горло не лезет, понимаю, что необходимо поговорить, а потом уже распивать чай, а не наоборот. Несколько дней я прикидывала варианты этого разговора, что стоит ей рассказать, а чем делиться ни в коем случае нельзя. Пришла к выводу, что лучший вариант – дать ей понять, что я не ребенок, но в то же время Лили Эванс. Я могу надеяться, что этот разговор останется между нами, вне зависимости от того, чем он закончится. Северусу о нем знать абсолютно ни к чему, уточняю один из важных для меня моментов, хоть Эйлин и заинтересована происходящим, но сразу соглашаться не спешит. Спустя непродолжительное молчание, она все-таки соглашается, но при условии, что этот разговор никак не навредит ее сыну. «Я понимаю ваше беспокойство и принимаю ваши условия, взамен попрошу не перебивать». «Хорошо», Эйлин кивает на мой вопрос, а я начинаю рассказывать заранее заготовленную историю с главного козыря, чтобы остальные детали не бросались в глаза. «Я знаю будущее, что будет с вами, с Северусом, со мной, даже то, что случится после моей смерти мне показали, делаю упор на этом, пусть гадает, кто показал». Вижу, как напряглась Эйлин, явно хочет что-то спросить, но молчит, и будущее это далеко не радужное. Продолжаю нагнетать обстановку еще больше, не знаю, почему я вернулась в прошлое, надеюсь, чтобы предотвратить свою раннюю смерть, а также трагическую и мучительную смерть Северуса в его 38. Да и мне умирать в 21 год совершенно не хочется, Эйлин явно шокирована моими откровениями. Беру небольшую паузу, чтобы сделать глоток чая. Грядет война в магической Англии, и уже скоро она начнет набирать обороты. К сожалению, я не могу взять и уехать из страны, да и вы с Северусом, сомневаюсь, что сможете покинуть Британские острова так просто. У меня есть предположение, что могло стать спусковым крючком для тех бесчинств, что нас ожидают, и я хочу проверить, так ли это. Для этого мне нужна помощь взрослого волшебника, а из доступных мне контактов, учитывая мой возраст и положение в магическом мире, помощь можете оказать лишь вы, Эйлин. Переход на «ты» происходит как-то само собой. Сейчас еще есть шанс все исправить без каких-либо жертв, потом же единственным выходом будет прятаться или бежать, потому что рисковать своей головой я не собираюсь, решаю добить ее, чтобы она согласилась без возражений. Жизнь вашего сына будет несчастливой, он не будет принадлежать сам себе, его заставит делать ужасные вещи, за которые он не простит себя до конца жизни, я не хочу для него такого. Заканчиваю на печальной ноте свой рассказ. Эйлин молчит, в ее глазах блестят слезы. Ни одна нормальная мать не хочет видеть своего ребенка несчастным даже чисто гипотетически, а учитывая, как маги относятся ко всякого рода пророчествам и прорицанию, неудивительно, если она сразу примет все за чистую монету. Чем я могу помочь? Спустя пару минут берет себя в руки Эйлин. Я могу обращаться к тебе по имени, когда мы одни. Решаю я все-таки уточнить. Да, конечно, не возражает женщина. По сути, от тебя мне будет необходима информация, Эйлин делает непонимающее лицо. Я маглорожденная, и многие вещи мне, как не были известны, так и не станут, если я целенаправленно не решу их изучить. Ты же с рождения была волшебницей и многое впитала с молоком матери, так сказать. К тому же, если все пойдет по плану, мы сможем заработать. Так как основная часть работы будет на мне, предлагаю тебе 20% от прибыли. Помимо информации от тебя может потребоваться ходить в косой переулок на почту или в банк. Тебя устраивают такие условия? Да, вполне. На этой ноте мы решили все-таки уделить внимание чаю и пирогу моей матери. Я всегда хотела знать, почему Эйлин Принц жила в паучьем тупике, а сейчас как раз была подходящая возможность ее спросить. К слову, в доме было чисто и убрано, фанатские теории о грязнули Эйлин не подтвердились, хотя обстановка была беднее, чем у нас, но у Лили отец занимает очень хорошую должность, отсюда и лишние деньги. Эйлин, извини, если тебя мой вопрос как-то заденет, но как так получилось, что ты чистокровная волшебница вышла замуж за магла? Стараюсь как можно деликатнее подойти к этому вопросу. Ничего, вполне логичный вопрос, а история моя банальна. В школе я не пользовалась особой популярностью, поэтому когда случайно познакомилась с Тобиасом, я сначала заинтересовалась им, а потом и влюбилась. Мне казалось, что это сама судьба нас свела, даже считала это романтичным в какой-то мере, что он магл. Легкая улыбка появляется на ее лице от воспоминаний. Наш роман длился все лето, он катал меня на мотоцикле, водил по интересным местам, даже с друзьями познакомил, казалось, весь мир принадлежит мне. После строгих рамок, в которых меня держали дома родители, я впервые почувствовала свободу и была действительно счастлива. Я забеременела, Тобиас был счастлив и сделал мне предложение, а после свадьбы мы стали жить здесь. Мои же родители отреклись от меня, как только узнали, что я беременна от магла, закончила Эйлин. Но у меня был еще один вопрос. Северус говорил, что вы постоянно ругаетесь с мужем, это из-за магии, в какой-то степени. Я призналась Тобиасу, что ведьма еще до свадьбы, он был шокирован, но воспринял это позитивно. Я частенько показывала ему фокусы, которым нас учили на чарах. Проблемы начались с рождением Северуса. Первый год я очень уставала с ребенком, уделяя ему почти все свое время. Думаю, то привновал и до сих пор ревнует к сыну. А потом начались выбросы, достаточно сильные для ребенка его возраста. Очень часто они приводят к поломкам или разбитой посуде. Я восстанавливаю магией, что могу, но не всегда это возможно. Так уж влияет детская магия на вещи, поясняет мне неизвестные моменты женщина. Тобиас злится, что приходится из-за магии сильно тратиться. Был период, когда он не проходил мимо паба после работы, но сейчас с этим гораздо лучше, ходит раз в неделю с друзьями за компанию и все. Думаю, это из-за того, что выбросов стало меньше, и они менее разрушительные. Надеюсь, что когда Северус пойдет в школу, у нас станет все хорошо. Мы продолжили пить чай, каждая задумавшись о своем, но Эйлин решила добавить. «Спасибо, что подкармливаешь Сева», — поблагодарила меня за пирожки и прочую еду, которую Лили таскала Севу из дома. Организм волшебника так устроен, что дети почти всегда голодные, сколько их ни корми. Поэтому в Хогвартсе столько еды на столах. Так вот оно что, теперь понятны голодные глаза у этого ребенка, хотя перед этим он мог съесть 3 или 4 крупных пирожка, но оставался все равно голодным. А перед этим и дома, наверное, поел, а я думала, что его дома не кормит нормально. Скоро должны были вернуться мужчины семейства Снейп, поэтому я стала собираться домой. Поблагодарила за разговор, предупредила, что приду снова в течение месяца, когда нам никто не сможет помешать, а если она захочет встретиться пораньше, пусть передаст Севам записку о времени и месте. Часть 6. Примечание к части. Автор немного приуныл в последние дни, поэтому на ошибки текст не проверяла, отмечайте, если найдете. Пока я находилась в больнице, ожидая пробуждения Петунии, у меня было время и возможность изучить и газетные выпуски за несколько последних лет, и мнение обывателей, как пожилых, так и молодых волшебников, которые в тот период находились в Мунго. Ненавязчиво спрашивая об их жизни и мнении о чем-либо, можно многое понять. Выводы, которые я сделала после общения с людьми, говорят о том, что большая часть чистокровных и полукровок поддерживает консервативное направление в политике. Большую часть устраивала, как они живут сейчас, и как жили 10, 20 и более лет назад. Никто не хочет ничего менять. Многие скажут, что общество должно развиваться. В целом такие высказывания я и услышал от большей части маглорожденных, ведь мир не стоит на месте. А с другой стороны, чем плоха стабильность? Живя в 21 веке, я насмотрелась, куда привело развитие ради развития многие страны. Не могу сказать, что я категорически не поддерживаю маглорожденных. У них были прекрасные идеи модернизации и улучшения жизни простых граждан, которые мне пришлись по душе, но сомневаюсь, что для закостенелых магов это все применимо. Как я поняла, продолжительность в жизни у мага выше, чем у простого магла. Даже простые сквибы живут дольше среднестатистического человека. У таких долгожителей явно другие моральные ориентиры и ценности. Если и пытаться вводить что-то новое и неизвестное им ранее, то надо потратить не один год, если не десятилетие. Да и то сомневаюсь в успехе данного мероприятия. Как пример, в моем мире многие внуки пытались приучить своих бабушек и дедушек к смартфонам, ноутбукам или планшетам. Из них лишь единицы становились активными пользователями. Большая часть пожилых людей не понимала ничего из этого, пользовались изредка лишь для того, чтобы не расстраивать близких, не получая от этого удовольствия. Либо более реалистичный вариант, начинали ругаться и кричать, чтобы не лезли к ним со своими штуками. Учитывая, что в каноне Рон Уизли не знал, что такое телефон, а они в то время были гораздо более распространены в магловском мире, чем сейчас, то у меня в голове складывается картина, что внедрить что-то новое в магический мир, это сродни выигрышу в лотерею, вероятность которого равна 0,00001%, если у тебя, конечно, нет родственника среди организаторов, в таком случае шанс что-то выиграть немного увеличивается. Исходя из этого, могу предположить, что когда началась что первая, что вторая магическая война, а по сути просто террористические акты, многие маги не лезли в противоборство по причине того, что за свою долгую жизнь видели что-то подобное и решили просто переждать бурю. Тот же Элливандер или Дипит не были замечены ни в одной из сторон, как и многие другие маги. Эта движуха нужна была молодым, вот и отметились там вчерашние школьники по большей части. Если говорить о периодических изданиях, что хранились в свободном доступе в больнице, где любой пациент мог взять почитать ту или иную газету, то помимо ежедневного пророка там была еще парочка довольно интересных выпусков. Например, «Воинственный колдун», журнал антимагловской направленности, там-то как раз и печатались лозунги и политическая программа консерваторов, вальпургиевых рыцарей. Новости волшебного мира печатали, как можно догадаться из названия, новости и события, которые происходят в магическом мире Британии и Европы. Немного углубляясь в программу мистера Ридла, стоит отметить, что никаких гонений или притеснений маглорожденных не было, даже намеков на это. Скорее наоборот, их политика предусматривала более раннее знакомство таких детей с волшебным миром. Предлагалось ввести комиссию, которая бы отслеживала уровень жизни таких детей с их первого выброса, а при необходимости извлекать таких детей из совсем неблагополучных семей или приютов, явно воспоминания Тома не отпускали его. Также рассматривался вопрос о том, чтобы с раннего детства такого ребенка ставить в известность родителей о его способностях и подготавливать их к мысли об отправке в Хогвартс. Это звучало логично даже для меня, тем более все рожденные волшебники и их адреса были в книге школы. Все это дало мне понять, что на данный момент времени Том вполне адекватен и способен размышлять разумно. Я не знала, есть ли у него крестражи, но то, что убийство Хибзиба и его родственников имели место быть, было фактом. Про женщину я узнала опять же из газет за очень мохнатый год, она была довольно влиятельна и популярна, что ей выделили полосу в пророке. Про Ридглов старших же пришлось искать информацию в магловской библиотеке, перечитав целую гору подшивок старых газет и потратив на это неделю, если не больше, я нашла небольшую заметку о таинственной смерти целой семьи. Получается, что не раскрывая своей личности, не обладая какими-то выдающимися способностями, находясь в теле ребенка, даже с поддержкой Эйлин, шанс как-то изменить будущее стремится к нулю. Из понимания полной безысходности и жопы, в которой я оказалась, родился следующий план. Почему бы не дать узнать будущее всем желающим, но только так, чтобы его поняли те, кому нужно. Нет смысла трубить об этом на всех углах, давая всем возможность принять меня за сумасшедшую. Нет, надо действовать умнее и хитрее одновременно. Моя идея включала в себя написание серии книг о Гарри Поттере, разумеется, с другими именами, но с вполне узнаваемыми чертами тех личностей, что там описаны. Школа, факультеты и многое другое будут иметь другие названия, да и крестражи у тома в книге будут отличаться от реальных, главное не это, а посыл, что с вами со всеми будет, если вы не сделаете что-то сейчас, чтобы все это предотвратить. Вообще, я надеялась в первую очередь достучаться до тома, было у меня, как и у многих фанатов, предположение, что его безумие началось из-за крестражи, в частности, в том, что он их отдалил от себя, когда надежно спрятал куда подальше, вот и поехала у него кукушка. Хотелось бы верить, что появится возможность проверить, так ли это. Планируется помимо обычных книг, выпускать эксклюзивные версии с мнением автора, разумеется, не за бесплатно, а также ввести возможность личной переписки для особо щедрых фанатов. Можете подумать, что это смешно, но когда книги дойдут до тома или его приближенных, и они поймут, о чем там написано, уверена, многие аристократы решат задать мне парочку интересных вопросов. И вот, чтобы все это организовать безопасно для меня, особенно переписку, мне и нужна Эйлин. Лучшим вариантом для распространения книг был Хогвартс, хоть я там и не учусь, что добавляет некоторых проблем, но оно даже к лучшему, а для всего остального есть Петунья, которая, я уверена, не откажется мне помочь. В моем мире без магии книги о мальчике, который выжил, произвели фурор, но как на них отреагируют дети, для которых магия – это обыденность, тот еще вопрос. Будем надеяться, что им понравится, без популярности навряд ли они дойдут до взрослых людей, а отправлять напрямую кому-то – откровенное палево. Также можно попробовать отнести книги в магловское издательство, этим тоже займется Эйлин под видом агента автора. Если не стрельнет в магическом мире, есть надежда получить популярность в магловском, а где популярность, там и деньги, а они никогда не бывают лишними. Замахнулась, конечно, на святое, да и погорячилась, когда говорила о серии книг. В моей памяти не сохранилось, как оказалось, минимум половина событий, описываемых Роулинг. Поэтому говорить про серию книг было громко и преждевременно. Целый месяц я только пыталась вспомнить все более-менее важные моменты первой книги и составляла план ее написания, выходила неполноценная книга, но достаточно большой рассказ на страниц 200, что, я считаю, тоже неплохо. Далее пришлось придумывать новые имена персонажам, факультетам, предметам и прочим вещам. Хотя главный герой так и остался Гарри, но уже не Поттером, а Брукс. Думала над фамилией Портер, но слишком близко к оригиналу, хотя может еще передумаю, потому что Гарри Брукс не очень хорошо звучит. Том стал Джеком, Люциус, Люцианом, привет Майклу Шину и другому миру, Уизли, Уэсли, Молли, Полли, Альбус Дамблдор, Адриан Баррингтон, Лили превратилась в Розу, а ее будущий муженек в Джейсона, персонажи, которые еще не родились, остались со своими именами. Пока все заметки велись в блокноте в рукописном виде, но необходимо где-то найти пишущую машинку, не думаю, что они есть на каждом углу. Надо уточнить у отца, может у него на работе есть. Весь месяц я была так погружена в проблемы с первой книгой, что совсем перестала обращать внимание, что происходит в реальном мире. А происходило следующее. Родители забили тревогу, что я перестала улыбаться, носиться по дому и делать прочие вещи, изображая из себя ребенка. Они вдруг решили, что я грущу из-за того, что Петунья уехала в школу и оставила меня одну, поэтому не нашли ничего лучше, чем постоянно меня куда-то водить и развлекать. Нет, я, конечно, благодарна им за внимание, но уже устала от активного времяпрепровождения. Некоторые авторы в своих фанфиках пишут, что попади они в книжного киношного персонажа, тут уж каждый сам выбирает, но особо выделяются авторы по Гарри Поттеру, так обязательно занялись бы собой, учили бы сразу несколько языков, тренировались утром, днем и вечером, активно проводили время, занимались этикетом, фехтованием, игрой на музыкальных инструментах, боевыми искусствами и прочее, можно продолжать бесконечно. Так вот, что я вам скажу, это полнейший бред. Во-первых, если ты ничем из подобного не занимался в прошлой жизни по причине лени, то ты так и останешься ленивой скотиной. Да-да, это я о себе любимой. Мне было лень заниматься чем-то подобным в реальной жизни. Я не была активным человеком, с чего вдруг я воспылаю желанием заниматься чем-то активным в этой. Вопрос возможностей тут не стоит. Если не было возможности, а сейчас появилась, другой разговор. Но давайте признаемся, у современного человека гораздо больше возможностей, чем у героев Гарри Поттера, особенно если есть лишние финансы. Вторая причина, если ты не попал в богатенького перса, как раз таки нюанс с доступностью подобных удовольствий. Почти все требует довольно внушительных затрат. Допустим даже, что есть мотивация, есть деньги. Кто сказал, что тебе это понравится? Писать об этом – это одно, а систематически заниматься всем подряд ни у какого ребенка и взрослого не хватит ни физических, ни моральных сил. Как говорится, лучше быть мастером одного дела, чем не преуспеть ни в чем. Из новостей, случившихся за прошедший месяц, Петунья все-таки добралась до выручай комнаты. Мои предположения оказались верны, комната воспроизводит только те комнаты, которые находятся где-то в Хогвартсе, будь то туалет, учебный кабинет, спальня или просторный зал, который использовался членами ОД для тренировок. И обстановка с мебелью только та, что найдется в школе. Книги, вещи и другие предметы, что в свободном доступе у студентов. Никаких тебе представил свою комнату из минора с балдахином, вышитым золотыми нитями и бла-бла-бла, или жутко запрещенных книг по черной магии. Северус, которого мы взяли с собой и во второе посещение косого переулка, часто приходил в гости, погода становилась хуже, долго находиться на улице стало неприятно. Обычно мы сидели у меня в комнате, где каждый занимался своим делом. Я составляла план по написанию книг, он изучал купленные в косом учебники. Меня лично не напрягала тишина и то спокойствие, которое дарила подобная атмосфера. Мальчишка тоже не жаловался, он был полностью погружен в новую информацию. Стоит отметить, что у меня получилось добиться своего, и всего за каких-то пару недель Сев начал следить за собой, что меня безусловно радовало. Не забывала его хвалить по этому поводу, детям это очень важно, слышать поощрение даже на такие мелочи. Сайлин еще не встречалась, передала ей записку с Севом, что встреча будет позже, пока решаю другие вопросы. Получилось решить проблему с печатной машинкой, у отца есть такая на работе, и он не против меня взять на завод посмотреть, как папа работает. В выходной для большей части рабочих для него рабочий день, что мне на руку, так как будет меньше людей и значит меньше неудобных вопросов. К моему шоку и приятной неожиданности в это время уже существовали копировальные машинки, если говорить по-простому, то ксерокс. Никогда не интересовалась историей таких повседневных вещей в 21 веке, а оказывается они уже существуют и используются. В итоге получилось так, что я прописалась у отца на работе весь следующий месяц. В первый день без лишних глаз я привыкала к новому устройству печатной машинки, все-таки современные клавиатуры разительно отличаются от тех, что были еще 30-40 лет назад. Но пальцы, как говорится, помнят, пригодился и метод слепой печати, мозг знает, как быстро адаптироваться даже к новому расположению букв. Секретарь отца смотрел на меня огромными глазами, каждый раз, когда я печатала, его удивляла скорость печати и сама мысль, что может писать ребенок. Сначала он пытался задавать вопросы, но потом понял, что я неохотно отвечаю и у меня нет свободного времени на них. Использовать машинку можно было только тогда, когда она была не нужна никому другому, поэтому дома я делала сокращенные заготовки глав, а на работе печатала уже полную версию без отрыва на подумать, чтобы сократить время написания. Пообещала папиному работнику, что дам почитать, когда закончу, согласился и больше не мешал. Даже не верится, что первая книга была готова, по крайней мере, ее черновик. Чтобы сделать вычитку и внести правки, сделала пару копий, еще необходимо дать прочесть книгу Эйлин, может она сможет придумать что-то интересное и добавить это в книгу. Джон, секретарь отца, читал оригинальную печать, пока мы находились в офисе, отдавать черновик кому бы то ни было на дом я не рисковала. Как назло никак не возникала возможность побыть с Эйлин наедине, Северус никуда не отлучался от нас, мы были единственными его друзьями. Поэтому в один прекрасный день, когда я закончила правки со своей стороны, просто поставила его перед фактом, что мне как девочке, хочется поговорить с его мамой о женских штуках, и он будет меня смущать, не знаю, поверил или нет, но остался у меня в комнате, пока я пошла к ним домой. В этот раз Эйлин открыла с первого стука, выглядела она гораздо лучше, чем в прошлый раз, может так влияет отсутствие сильных выбросов у Северуса, в семье стало меньше конфликтов и дружелюбнее атмосфера, либо женщина решила бороться за будущее своего сына и передумала закапывать себя в самобичевании и самокопании. «Привет, наконец-то я добралась до тебя, Сев ни в какую не хотел отпускать меня одну к тебе», жалуюсь на ее сына больше для вида. Рано или поздно все равно встретились бы. Мальчишка хвастался, что его отца пригласили друзья на охоту вместе с ним, так что через неделю все равно бы остались одни. Это похоже на него. Заходи, присаживайся. О чем ты хотела поговорить? Чем я могу помочь? Она решила сразу начать говорить о деле. Достаю из своего детского рюкзачка стопку листов уже с моими правками и протягиваю Эйлин. Она без вопросов берет их в руки. Для начала я хотела бы, чтобы ты прочла это, и если у тебя будут предложения, какие школьные моменты и случаи можно добавить, чтобы разбавить основные события, буду рада. Также необходимо, чтобы ты оценила узнаваемость персонажей. Многие из них дети людей, с которыми ты училась. Проясняю непонятный момент, и не воспринимай близко к сердцу, когда прочтешь о своем сыне, хорошо. Смотрю женщине в глаза, как только получаю кивок, продолжаю, надеюсь, мы закончим с текстом в течение максимум 2 недель, потом еще 2-3 недели мне на печать, сделаю копии и отправлю в Хогвартс. Поможешь с заклинанием уменьшения? Боюсь, наша сова не выдержит, если это все не уменьшить. И еще, возможно, это глупый вопрос. Можно ли будет как-то отследить, кто это написал и отправил? Я не знаю, может, поисковое заклинание какое-то или еще что. На мой вопрос женщина начинает смеяться. Откуда ты только придумала такое? Нет, это никак нельзя проверить и отследить. Заклинания поиска в большинстве своем действуют только на людей и определенных существ типа полувейла и оборотней. И только потому, что в них сильна человеческая суть. И подобная магия настолько сложна, что ей не пользуются очень давно. По крайней мере, за всю свою жизнь я не видела ни разу, чтобы подобное заклинание применяли, а в мое время дети часто терялись в запретном лесу. Подобный факт меня удивляет. Я думала, магия может, если не все, то многое, хотя данная информация ни капли не расходится с каноном. Если была бы возможность с помощью магии найти кого-то, неужели не нашли бы золотое трио в лесу? А насчет заклинания уменьшения не беспокойся, сделаю, добавляет Эйлин. Поняла. Ты меня успокоила касательно этого. Еще вопрос касательно корреспонденции изданий с комментариями. Будет ограниченная серия копий с моими комментариями по каждому значимому событию и разбор поступков персонажей. Эти страницы у тебя будут в конце книги. Почитай, и если, опять же, будет что добавить, допиши. Эти копии будут платными. Правда, я не знаю, как организовать оплату и отправку. Если отправку еще можно попробовать сделать через общественные совятни или через школьных сов, но как брать деньги, для меня вопрос. Можно ли это как-то решить через банк? Можно открыть счет, зная номер которого, чужие люди смогут его пополнять, размышляет Эйлин. Если попросить делать приписку, кто сделал пожертвование, то мы будем знать, кому отправлять экземпляр. Но это надо будет запрашивать периодически выписку, например, раз в неделю, да и нет смысла ходить каждый день туда. А что насчет писем? Могут ли оставлять помимо денег в ячейке письмо? Вопрос с возможностью переписки с определенными людьми меня интересовал больше, чем экземпляры с комментариями. Тем более переписка тоже ожидалась не бесплатной. Думаю, да, но я уточню еще этот момент, обрадовала меня Эйлин. Теперь необходимо обсудить стоимость лимитированного издания и переписки с автором. Поднимаю я один из основных вопросов этой встречи. Я плохо ориентируюсь в финансовых возможностях нашей аристократии, как они себя именуют. Нужен такой ценник, чтобы его могли позволить себе только избранные, коими они себя считают, говорю я, а сама пытаюсь вспомнить, сколько же стоили вещи в каноне. Палочка стоила 7 галлеонов, кот Гермионы вроде 10. Если переводить с фунтов на волшебные деньги, метлы имели вообще какие-то заоблачные цены порядка нескольких сотен галлонов. Подумав, озвучиваю свои мысли насчет цен, предлагаю сделать стоимость книги с комментариями 100 галлеонов, а одно письмо будет стоить порядка 20. Услышав мое предложение, Эйлин Ахельт находится явно в шоке от озвученных мною цифр. «Мне кажется, это слишком дорого», — сомневается она, — «может для начала сделать цену пониже». А потом, если будет спрос, поднимать. Логика в твоих словах есть. Хорошо, давай для начала 50 и 10 галлеонов. Соглашаюсь я с ней. Тебе хватит недели, чтобы прочитать рассказ. Как раз будет возможность вновь встретиться. Да, хватит. Давай на сегодня прощаться. Скоро придет Тобиас. До встречи через неделю, Эйлин. Через неделю встреча с Эйлин прошла без каких-либо проблем. Ею были предложены пары интересных идей, которых не было в оригинальной истории, но в нашей версии они будут. Она даже успела сходить в банк и узнать расценки на их услуги. Оказывается, пока там нет денег, подобный сейф ничего не стоит, вам просто дают номер, а как только начнутся пополнения, будет списываться ежемесячная абонентская плата, если говорить современными терминами. Это нас более чем устраивает, потому что ни у меня, ни у нее нет лишних денег, чтобы платить за обслуживание. Еще 2 недели ушли на печати создания копий. Пока я печатала финальную версию книги, Эйлин нарисовала обложку, женщина оказалась очень талантлива. По итогу получилось 10 копий, что очень даже прилично, учитывая количество страниц. Бедный принтер отца, надеюсь, он переживет все издевательства, которые я ему подготовила, потому что если он сломается, репаро к нему неприменимо, а очень жаль. День хана настал, Эйлин уменьшила посылку, я написала подробную инструкцию Петунье, чтобы она разложила книги, пока никто не видит, по посещаемым местам в Хогвартсе и начала сама читать, делая вид, якобы нашла книгу на полках в гостиной. Сразу предупредила, чтобы не относилась серьезно к тому, что там написано, так как там описано будущее, которого не будет. Теперь остается ждать, как реальный волшебный мир отреагирует на историю мальчика, который выжил. Через пару дней Эйлин пойдет в магловское издательство, если волшебный мир не заинтересуется, может, будет шанс в магловском. Остается только ждать. Часть 7. В этот понедельник я ждала письмо от Петуньи, это уже традиция получать письма в начале недели. Она отправляет их каждое воскресенье, а учитывая, что книги мы передали неделю назад, должны быть хоть какие-то новости, даже если они плохие. Жить в подвешенном состоянии мне не нравилось, да и Эйлин переживала, хоть и пыталась делать вид, что это не так. Каково же было мое удивление, когда сова от Пет прилетела, но письмо было только одно, для родителей, они тоже удивились подобному факту. Это не на шутку взволновало меня, неужели она не хочет со мной общаться после прочитанного? Я задала ей этот вопрос в ответном письме, которое отправили отец с матерью. Надеюсь, что в следующий понедельник я получу ответ на свой вопрос. А пока начинаю работать над второй частью саги, «Тайная комната, жди меня». Одна из основных проблем, которая возникла в самом начале, я не знала, кем заменить Василиска. Я перебрала в памяти многих вымышленных мифических существ из своего мира, но ни одно из них не подходило. Василиск был уникальным в своем роде. Были, конечно, существа, которые были равны по силе и имели похожие свойства, могли окаменять или парализовать жертву до смерти, но знание змеиного языка им не пришьешь, особенно, если у существа голова быка. Поломав несколько дней голову над решением, плюнула и оставила все как есть. Работа над второй частью ушла быстрее, сюжет второй книги лучше отпечатался в памяти. Думаю, все события будут описаны максимально точно и подробно. Осталось лишь понять, есть ли в этом всем смысл. Я не спала всю ночь понедельника, ждала стука в окно от совы. Вроде взрослая женщина и понимаю, что надо было просто лечь спать и уснуть до утра, но гормоны и переживания никак не давали успокоиться и перестать думать, ведь от этого зависело действительно много жизней. Поэтому, когда в 7 утра прозвучал неуверенный звук со стороны окна, я вскочила и побежала его открывать. Так повелось, что сова всегда стучалась в окно моей спальни, когда приносила письма, что в данном случае мне на руку. В этот раз письма было 2, я выдохнула от облегчения и села на кровать, пытаясь успокоить забившееся быстрее сердце, сделала несколько глубоких вдохов и выдохов, чтобы привести эмоции в порядок. Не особо помогло. Глубоко вздохнув, открываю конверт и начинаю читать. «Привет, Лили. Я хочу попросить прощения, что ничего не ответила на прошлой неделе. Я прочла книгу. Если честно, я до сих пор не отошла от того, что там написано, и хотела бы забыть то, что прочитала. Всю прошлую неделю я пыталась выкинуть эту книгу из головы, но не получилось. Все мои мысли сводились к одному. Неужели мое будущее было бы таким, если бы не ты? Неужели я стала бы такой? И что же такого ужасного натворила прошлая Лили, что я так плохо относилась к ее ребенку? К тому же, как можно принять тот факт, что Лили бы умерла, едва окончив Хогвартс?